Здравствуйте! Вы смотрите пятую беседу о феноменологии Аристотеля. Мы говорили о прочтении основных понятий философии Аристотеля Хайдеггером, обратили внимание на риторическую онтологию Аристотеля, подошли к Брентано, к истокам феноменологии как таковой, и я думаю, что вот в нашем курсе, когда мы затронули тематику «Nous poéticos» у Брентано, мы, в принципе, коснулись, пожалуй, самого главного и самого глубокого измерения и феноменологии, и Аристотеля. В каком-то смысле в этом представлении аристотелевском о «Nous poéticos» содержится главное в его философии, ключ к его философии. И сегодня мы поговорим о Гуссерле, то есть для того, чтобы восстановить некоторую, пусть даже достаточно относительную полноту феноменологического прочтения Аристотеля, нам нужны три главные фигуры в феноменологии – это Брентано, Гуссерль и Хайдеггер, ну и, собственно, сам Аристотель. О Хайдеггере мы косвенно говорили, основываясь на его интерпретации базовых представлений Аристотеля. У Брентано мы говорили, и вот явно возникает потребность, необходимость поговорить о Гуссерле. Гуссерль был учеником Брентано, и, пожалуй, он придал философии Брентано тот блеск, то фундаментальное совершенно такое сияние философское, которое уже после Гуссерля отныне сопровождает феноменологию. Вообще люди, которые сталкиваются с феноменологией, если они внимательны, честны, глубоки, если дают себе труд вдуматься в этот подход, в это направление философии, конечно, как правило, потрясены вот невероятной картиной, которая открывается в феноменологии, и, соответственно, я думаю, что вот и Хайдеггер, который столкнулся с Гуссерлем, столкнулся с Брентано, он был именно потрясен. Он был потрясен, потому что ничего подобного он в рамках классической философии нового времени, а Хайдеггер воспитывался именно в этой традиции, в традиции философии нового времени, он ничего подобного в свете не ожидал. Вот что он сам пишет, Хайдеггер. «Mit dieser Entdeckung der Intentionalität ist zum ersten Mal in der ganzen Geschichte der Philosophie ausdrücklich der Weg für eine radikale ontologische Forschung gegeben». Вот это переводится так. С открытием интенциональности в первый раз во всей истории философии явным образом был дан путь к радикальным онтологическим исследованиям. Вот такое впечатление феноменология произвела на юного Хайдеггера. Ну, даже не такого уж и юного, а, в общем, уже зрелого такого Хайдеггера. Хайдеггера, который, в общем-то, уже прошел первичную философскую подготовку, и вот этот поворот встречи с феноменологией, он на него, конечно, оказал совершенно неизгладимое влияние. И я думаю, что если мы внимательно проследим за тем, что такое феноменология, если мы просто дадим себе труд в этом разобраться, то такое же впечатление должно произвести и на всех нас. О Брентано мы говорили, о значении Аристотеля для Брентано мы говорили. А вот давайте теперь поговорим немножко о Гуссерле, о его ученике Брентано и учителе Хайдеггера, потому что это то звено, которое объединяет Брентано с Хайдеггером, и, соответственно, через него проходит аристотелевская традиция вот этого другого Аристотеля или, с моей точки зрения, настоящего Аристотеля, подлинного Аристотеля, которое замутняется в других формах его толкования. Итак, давайте обратим внимание на некоторые наиболее яркие, что ли, аспекты зрелого Гуссерля. С моей точки зрения, Гусарь представляет собой некоторую совершенно единую мысль. То есть Гусарь – это мысль. И когда говорят, вот ранний Гусарь, его логических исследований отличен от среднего Гусарля, его феноменологии, чистой феноменологии, и что вот а поздний Гусарь с его трансцендентальным поворотом еще отличается от среднего Гусарля, это уже поздний Гусарль. Вот все, на мой взгляд, может быть, это и так, но это не позволяет нам понять Гусарля как одну цельную идею. Вот с моей точки зрения, и мое чтение Гусарля, я вот вижу и в раннем, и в позднем, и в среднем одного и того же Гусарля, который просто по-разному движется. Это одна и та же мысль. Вот Гусарль – это мысль. Гусарль – это некоторая мысль, которая является цельной, как цельным является ментальный акт по Брентано. Вот так, такой же цельный Гусарль, такой же, кстати, с моей точки зрения, цельный и Хайдеггер. Вообще вот философ при всей видимости подчас своих метаний, своих внутренних самокритики или поворотов в мышлении, на самом деле философ едва ли когда-то может по-настоящему изменить свой взгляд, иначе это не философ, потому что если философ, иными словами, не может ошибаться так же, как он не может быть правым. Философ всегда целен, и разные аспекты его мысли, правильно или неправильно, с его точки зрения, с его высказаны или даже сформулированы, все это часть его самого. То есть философ представляет собой некоторую маску идеи. За философом стоит идея. И эта идея являет себя нам, она хочет быть понятой, хочет быть расшифрованной. И как каждая идея представляет собой целый мир, компактно заключенный в себе, так и философ несет в себе свою собственную философию, если он настоящий философ. Поэтому для меня Гусарль представляет собой нечто единое и нечто цельное. И вот Гусарль, конечно, это Брентано. То есть вот Брентано с введением своей топологии, о которой мы говорили, с акцентированием интенционального акта как базового ноэтического процесса, с его представлением и об эвиденции, и о интенциональности, и содержании интенционального акта, вот это все и есть Гусарль. То есть на самом деле Гусарль – это просто Брентано, осмысленный глубже, ярче, лучше, в каком-то смысле более убедительно, более взрывным образом. То есть Гусарль – это взрыв, а Брентано – это то, что взрывается, то есть взрывчатое вещество, как можно так сказать. То есть Гусарль особенно ничего Брентано не добавляет, а если мы рассмотрим Брентано, как мы сделали на прошлой лекции о феноменологии Аристотеля, с учетом его вот этой ранней и часто упускаемой из вида работы о «Нус поэтикос» Аристотеля. С моей точки зрения, «Нус поэтикос» – это главное и у Брентано, и в интенциональности, и у Аристотеля, это и в мистике Рейнской, и у Дитриха фон Фрайберга. И вообще это главное. «Нус поэтикос» – в принципе главное. Это главное для понимания радикального субъекта, это главное для понимания интентера, это вообще главное в философии. Это главное для понимания десятого интеллекта в таких неоплатонических моделях. То есть «Нус поэтикос» – это самый центр философии как таковой. И я думаю, что в принципе от обнаружения Гусарлем трансцендентального «я», о котором он настойчиво говорит, что это некоторая горизонтальная трансцендентность. То есть трансцендентность, такая же, как трансцендентность объекта по отношению к интенциональному акту, так и трансцендентальное «я» трансцендентно по отношению к тому же интенциональному акту, только изнутри. Но это на том же горизонте. Это ни в коем образом не какая-то другая топология. Собственно говоря, вот когда этот трансцендентальный поворот Гусарля происходит, как условно считается, вот я думаю, здесь он как раз и обнаруживает, открывает для себя все значение «Нус поэтикос», что мы встречаем уже у раннего Брентано. Но давайте пытаемся какую-то логику и последовательность соблюсти. Итак, Гусарль предлагает на основе Брентано основать наиболее точную философию, философия, которая могла бы служить, в свою очередь, надежным основанием для европейских наук. А Гуссерль замечает, Гуссерль, который был очень заинтересован логикой и наукоучением, следуя, кстати, за Бальцаном, таким малоизвестным философом, немного забытым, но тоже очень интересным, который тоже попытался дать свою версию наукоучения, как в свое время Фихте. И вот это представление о поиске наиболее достоверных таких безусловных оснований для построения наук уже Гуссерль подверг глубокому переосмыслению, критике, сомнению для того, чтобы вернуть западноевропейскую науку к ее онтологическим философским корням, причем эти корни сами подвергнув глубочайшему переосмыслению. То есть задача Гуссерля изначально была очистить науку от некоторых философских неточностей и заблуждений, которые проникли в эту науку на заре формирования ее аксиоматики. То есть любая наука – это конкретное поле, прикладное поле. Оно строится на основании, на базисе философии. И вот если философские аксиомы или философские заключения недостаточно точны на этом нулевом уровне, еще на донаучном состоянии, они, приходя в науку, привносят некоторую погрешность, которая постепенно делает эту претендующую на точность и истинность науку совершенно неточной и заставляет ее сбиваться с курса. Это, собственно, Гуссерль говорит в «Кризисе европейской науки». И это была его главная цель. Как формируются науки со своим аппаратом из философии, Гуссерль определяет через понятие региона, очень важное, ens regionalis, такое региональная зона, регион, который в философии выделяется как отдельный философский континент, отличный от других континентов, но имеющий с ним какие-то пересечения, и в рамках этого континента внутри философии, на основании этого континента, что называется регионом, у Гуссерля строится уже наука. Но для того, чтобы удостовериться, что наука правильно построена на основании этого философского региона, необходимо изучить саму философию как регион. То есть взять философию как проторегион, который и конституирует этот регион, где, в свою очередь, возводится наука. Хайдеггер говорил о форрегионале, то есть предрегиональном статусе философии, которая предшествует построению на одном из ее секторов, выделенных в регион, наук. Поэтому, собственно, Гуссерль двигала идея выстроить такую философскую базу фундаментальную, на которой можно было бы в дальнейшем строить непротиворечивые науки и достоверные, в то время, когда с его точки зрения западноевропейская наука и науки, и западноевропейская философия параллельно этому зашли в какой-то период времени в тупик, потому что недостаточно осмысляли свои основания. И вот это новое обращение к основаниям наук, то есть к философии, которая эти регионы и конституирует, в этом и заключается смысл миссии Гуссерля в философии. И выясняя эти безусловные основания философии, на которых можно было бы уже через регионализацию построить категориальные аппараты непротиворечивых наук, сверив их с тем, что мы имеем дело с конкретными науками, в первую очередь логика, также математика и все остальные науки, уже естественные науки, как следующий уровень приложения, следующий уровень регионализации. А вот для этого Гуссерль построил свою феноменологию. И в этом отношении вот построение этой феноменологии строго следует за основными принципами Брентана. Точно так же, как и Брентана, Гуссерль утверждает единство ментального акта. То есть, в принципе, Гуссерль берет у Брентана всю структуру интенциональности и просто доводит ее до такого, до блеска. Напомню, как мыслил Брентана интенциональный акт. Интенциональный акт как он описывает его в своей дескриптивной психологии, направлен от изнутри, вовне, от некого условного «я», пока мы еще ничего об этом «я» не знаем, но мы полагаем это «я» или этот некий центр, условный центр сознания, как некий полюс, определенный полюс. Из этого полюса исходит стрела интенционального акта и доходит до некоторой границы. Можно представить это себе в фигуре круга. Есть центр, как «я» этого круга, есть луч, исходящий из центра к периферии, и вот этот луч, радиус, который заканчивается тогда, когда точка периферии, то есть сама окружность круга достигнута, вот это и есть этот вектор, этот радиус, это интенциональный акт. Он всегда ориентирован, и он всегда един. Он един, как стрелка часов. Представим себе часы с одной стрелкой. И единство этого интенционального акта – это единство того, на что оно указывает на периферии. То есть вот интенциональный акт движется, доходит до периферии, до границы этого круга. И вот там, на этой границе, где уже осуществляется некое пересечение с этой границей, вот она к нему подходит, вот здесь и формируется, или здесь находится содержание интенционального акта, или фантазм по Аристотелю, или форштеллинг, то есть представление. Вот это представление формируется на границе между радиусом и лучом, исходящим из центра, и границей этого круга. За пределом этой границы, за пределом этого круга, лежит сфера того, что можно назвать гелиастическим. Иногда этот термин используется, чтобы не лишний раз не употреблять такое слишком истертое, слишком такое уже потерявшее всякое значение, смысл материи. То есть гелиастическое тоже от слова гюле по Аристотелю материя. То есть там, за пределом этого круга, начинается материально-геолистическое пространство само по себе, то есть уже не зависящее от ментального акта. Но мы о нем ничего сказать не можем, и с точки зрения Брентана, и с точки зрения Гуссерля, когда мы опираемся на саму интенциональность и на присущие ей формы и структуры. То есть сама интенциональность, это еще Кант говорил о том, что мы не можем познать, но именно я говорил в прошлый раз, что для Брентана на этом месте находится эвиденция. Эвиденция, то есть некая очевидность, которая конституируется активным интеллектом, нус поэтикос. Но мы к этому сейчас пока не подходим, мы это выносим тоже за скобки, это нус поэтикос, и мы говорим, что на уровне интенциональности, на уровне того, что Брентано называет нус дюнамой, то есть возможный интеллект, и его наиболее внешняя сторона нус патетикос, пассивный ум. Вот эта вот сфера нус дюнамой и нус патетикос, то есть возможного и страстного пассивного интеллекта, вот это и есть область интенциональности. Здесь как раз и развертывается структура и процесс интенциональности, который на самом внешнем, на внешней границе заканчивается форштеллингом, представлением. Это представление и есть единство интенционального акта, содержание интенционального акта, на которое указывает стрелка. Причем стрелка интенциональности может указывать только на одну точку. Только на одну точку, которая в данный момент, на которую направлено внимание того, кто является вот, выступать как «я» в этом интенциональном акте. Соответственно, доходя до этой границы внешнего, за ней находится сфера гелистического, то есть материального, то есть того, что не зависит от интенционального акта. Об этой сфере все, что мы знаем, сам Гуссерль предлагает отвлечься. Это он называет операцией эпохе. Эпохе – это операция, ну, можно сказать, вынести за скобки, не отрицать, ну и не принимать на веру. То есть та или иная философская школа, та или иная онтологическая модель, то или иное представление о вещи, человеке, о духе, о материи, говорит нам о том, что находится за пределом этого интенционального акта, разные вещи. То есть одни говорят, что это существует, это первично, вторично, третично, существует постолько, поскольку, или не существует вообще, или существует единственное, что существует. Вот все, что мы можем сказать о находящемся за пределах интенционального акта, Госсерль предлагает вынести за скобки, то есть отвлечься от этого, то есть отложить. Вот эпохе – это не столько отрицание или отбрасывание. Говорит, нет, это не так. Нет, нет, эпохе – это пусть так, может быть не так. Мы просто говорим, что для проведения нашего рассуждения относительно структуры интенционального, любое суждение о том, что находится за пределом круга, который мы разбираем, нерелевантно. Может быть, потом оно будет релевантно, но пока нерелевантно. Оно нас сбивает с толку, и на этом основании Брентано отказывался от наблюдательной психологии и принципа наблюдения в психологии вообще, поскольку с его точки зрения интенциональный акт может быть только единым, и он структурируется, наблюдается, исследуется только от «я» к вот этой внешней периферии изнутри. А любое утверждение о том, что вовне, и любая попытка наблюдать ментальный акт извне, это совершенно пустое дело, потому что это просто включение неких догматических представлений, совершенно никак не связанных с ментальным актом, потому что ментальный акт может быть только один по Брентано. Он целостный, он единый, поэтому не может быть двух ментальных актов в одно и то же время. То есть либо этот ментальный акт, который структурируется по логике интенциональности, с тем же самым обратным сознанием, о котором мы сейчас поговорим, мы уже его касались, и не может быть их одновременно и другим еще. Он может быть только одним. Соответственно, все то, что находится за пределами вот этой области, зоны интенциональности, мы откладываем, мы подвергаем эпохе, и Госсерль очень последователен в этом. Он говорит, очень важно не перескакивать через этапы, именно благодаря тому, что мы вдруг в какой-то момент рассуждаем и начинаем принимать на веру учение той или иной школы философской. Вот это избивает философию, делает ее неточной, нестрогой, закладывает в нее те погрешности, которые потом расцветают пышным цветом в неточности и кризисе европейских наук. Поскольку дальше вот это привлечение какого-то постороннего догмата, никак не следующего из анализа интенциональности, закладывает какую-то случайную погрешность, некоторое недоразумение, некоторую ошибку, которая обнаруживается уже через регионализацию, подготовку платформы для науки и дальше через становление самой науки. Вот это очень важно. Таким образом, мы не знаем, что находится за пределом интенционального акта, мы не знаем, что находится за пределом этого круга. Мы говорим, там находится гелистическое множество, то есть, которое может быть, может не быть, может быть таким, может быть другим. Но это вообще никак не аффектирует нашу интенциональность, которая может быть рассмотрена самостоятельно. И вот здесь, собственно, Госсерль предлагает назвать интенциональный акт процессом наэсиса. Он, в принципе, уже наэсис, этот термин используется и Брентано, но Госсерль тематизирует наэсис. Он говорит, что интенциональный акт есть наэсис, то есть некоторая. И этот наэсис – это и есть вот этот вектор движения от центра круга к его периферии. А вот на конце этого вектора движения от центра к периферии Госсерль говорит, есть наэма. Вот это его в определенном смысле не то что неологизм, это греческое слово, это пассивное причастие от наэсис, от процесса мышления, то есть, ну, можно сказать, мыслимое, наэма. Даже в каком-то смысле мысль, но не как действие мысли, а именно как продукт мышления, некий продукт мысли, продукт мысли, который находится внутри процесса мышления. В принципе, это то же самое, что форштеллинг, только не всякий форштеллинг, а форштеллинг, который активирован в ходе интенционального акта, потому что форштеллинги могут находиться по всей территории периферии этого круга, о котором мы говорим. И в зависимости от того, к как движется стрелка наших часов, нашего внимания, нашей интенциональности, мы переходим от одного форштеллинга к другому, потом к третьему, там, к четвертому и так далее. То есть форштеллинги, представления, они в некотором смысле сосуществуют внутри интенционального процесса, но в наэмой они становятся тогда, когда на них обращено внимание интенционального акта. Вот это интенциональное внимание, это интенциональный акт, он превращает представление в наэму, то есть в то, что мы воспринимаем обычно как вещь. И здесь вот для того, чтобы обосновать представление о наэме, Госсель вводит такое представление, как естественная установка. Естественная установка – это «natürliche Einstellung». «Natürliche Einstellung» – это естественная установка, которая заставляет нас считать, что наэма, как содержание интенционального акта и нечто, находящееся внутри круга интенциональности, заставляет считать, что эта наэма и есть та вещь, которую мы видим вовне. То есть естественная установка – это придание видимости того, что мы видим нечто реально и независимо от нас существующее, придание этому статуса достоверности. То есть мы, не проверяя, есть ли на самом деле вне нас та вещь, которую мы воспринимаем, которую мы осмысляем, которую мы видим, чувствуем. Вот есть ли она вне нас, вне нашего акта мышления, мы не проверяем. Мы считаем это taken for granted, что она есть. Если мы смотрим на какой-то предмет, на какую-то вещь, на какого-то человека, значит, он есть, мы его видим, мы его ощущаем. И вот естественная установка, natürliche Einstellung, заставляет нас форсировать рубеж вот этой границы интенциональности и перескочить от наэмы, которая находится внутри, хотя и на границе интенционального акта, к самой вещи, für Sache selbst, к самой вещи, которая, согласно natürliche Einstellung, согласно естественной установке, есть и вне этого круга интенциональности. Но вот это как бы банальное сознание так действует, или жизненный мир состоит из подобного рода утверждений, что то, что мы думаем, как то, что есть, оно и есть, раз мы так думаем. Таким образом, вот эта граница между вещью, находящейся за пределом, в сфере гелистического, в сфере, ну, условно, материально, гелистического лучше, за пределом круга интенционального акта, уверенность в том, что она есть сама по себе, и точно соответствует наэме, то есть тому, как мы ее воспринимаем, видим, понимаем, чувствуем, осознаем внутри нашего сознания, Bewusstsein, вот это тождество наэмы и вещи, это является иллюзией естественной установки, natürliche Einstellung. То есть так просто обычный человек воспринимает мир. Если он что-то видит, он думает, что это и есть. Чувствует, видит, слышит, ощущает, испытывает вкус. И не задумывается над тем, так это или не так. Так вот, именно эту естественную установку Госсель и предлагает ликвидировать. То есть вот это некую псевдоочевидность, то есть некоторое такое вот естественное восприятие того, что нас окружает, за то, что есть. А есть это ведь философский вопрос, вот что важно. То есть это вопрос философии, а мы же его банальным образом игнорируем и как бы форсируем. Мы говорим, да мы не видим никакой этой границы между субъектом и объектом, между ноэсисом, вот нашим процессом, полем нашего сознания и миром, на который она направлена. Ну, вот мы воспринимаем, значит, эта вещь есть сама по себе. Госсель говорит, стоп. Это естественная установка форсирует границу, отделяющую сознание от гюле, от гюлистического, того, что находится за пределом сознания, форсирует эту границу, переходит за эту границу, за окружность, которая представляет собой предел круга, и принимает наэму, то есть находящуюся внутри наэсиса, внутри нашего сознания, за саму вещь. Осуществляет некий онтологический философский прыжок, и дальше уже говоря о вещи, говоря, вот это правильная вещь, неправильная вещь, эта вещь есть, этой вещи нет, у этой вещи такие-то признаки, у этой вещи такие-то свойства, этих вещей столько-то. То есть, применяя категориальный аппарат Аристотеля к тому, что по нашему представлению, по нашему убеждению, в соответствии с Натюрлих и Эйнштейном, с этой естественной установкой, присутствует за пределом этого ноетического акта. Мы начинаем иметь дело с вещами так, как если бы они существовали вне нас и были от нас полностью независимыми. Кант, кстати, очень с близкой проблемой сталкивается в критике чистого разума. В чистом разуме он не может обосновать существование этих вещей за пределом разума. Он может говорить только об их ноуминальном, то есть о таком, скажем, ноетическом существовании. А в практическом разуме Кант предлагает форсировать это, оставаясь в полной неуверенности, есть ли эти вещи или нет, но считая моральным императивом, то есть неким долженствованием, не истиной, а долженствованием, оперировать с этими вещами так, как если бы, as if, они были бы. То есть в некой would-be ontology, в некой такой условной вероятности, можно сказать, онтологии. В практической онтологии, то есть имея дело с вещами такие, как если бы они не существовали вне нас, хотя, с точки зрения чистого разума, доказать убедительно и полностью то, что это так и есть, что эти вещи действительно существуют вне нас, то есть с инструментами или возможностями чистого разума мы не можем. Это вот кантовское решение. А Гуссерль предлагает другой подход. Он говорит, ну мы, давайте мы вообще не будем вводить пока практический разум, давайте мы не будем вообще ничего выносить никакого суждения о том, что находится за пределом наэсиса, и давайте просто подвергнем это эпохе. То есть точно так же, как мы освобождаемся или отставляем в сторону некоторые догматы, аксиоматические, онтологические догматы, когносиологические догматы, догматы о духе, материи, сознании, веществе, о мире и нас самих. С философской точки зрения, давайте также снесем, освободимся от этой естественной установки. То есть вот ликвидация этой Натюрлихе Эйнштейлунг, этой естественной установки, и служит такое, такой процесс, который вводит Гуссерль, как феноменологическая редукция или феноменологический метод. То есть феноменология Гуссерля основана на том, что Натюрлих и Эйнштейлунг – это естественная установка, которая отказывается проводить черту между ноэмой, то есть содержанием интенционального акта, по эту сторону круга сознания и вещью, которая находится за пределом этого круга, в сфере гелистического, вот естественная установка отрицает эту границу и оперирует с ноэмой так, как если бы это была вещь сама по себе. И, соответственно, Гуссерль говорит, вот эту установку надо сломать, и, следовательно, гелистическую территорию, располагающуюся за пределом круга сознания, необходимо поставить, вынести за скобки. То есть, в принципе, можно сказать так, вообще не имеет никакого значения, есть ли вещь, которую мы воспринимаем, или нет. С точки зрения сознания, обращение интенционального акта к ноэме, которое соответствует вам, который соответствует нечто за пределом сознания, или к ноэме, который за пределом круга сознания ничего не соответствует, вот это, с точки зрения интенционального акта, абсолютно все равно. То есть нет никакого различия с точки зрения сознания самого, имеем ли дело с образом вещи, которая есть, или с образом вещи, которой нет, с форштеллингом, которое имеет коррелят за пределом сознания, и с форштеллингом, который таким загоревшимся форштеллингом, то есть высвеченным форштеллингом, ожившим форштеллингом в ходе интенционального акта, или с таким, таким форштеллингом, которому ничего, никакого коррелята за пределом сознания нет. Это очень интересная идея, но вот это и есть чистая феноменология. И вот, собственно говоря, вот давайте на этом чуть-чуть остановимся. Давайте вот подумаем, каков же, интересно, статус тогда феноменологической феноменологии, которая стремится подвергнуть естественную установку Натюрлихе «Einstellung Epoche». То есть, что тогда вещь в этом случае? Что же тогда вещь? И вот по Госсерлю вещь представляет собой то, что находится на границе. Наэма – это то, что находится внутри границы. То есть это вот наэма есть продолжение наэсиса, его внешний предел наэсиса. То есть наэма – это то, что находится на самой-самой дальней от истока наэсиса, от центра этого круга, находится на самой дальней периферии. Но на этой же периферии, за ней также, должна начинаться гелистическая. Поэтому сама вещь – это не вещь, находящаяся в таком феноменологии за пределом, строго за пределом сознания, а находящаяся как раз ровно на границе между сознанием и гелистической сферой, на границе. Вот здесь и лежит, с моей точки зрения, ключ к Аристотелю, потому что Аристотель, которого обычно помещают анахронически в какие-то материалистические уже такие догматические формулы, он и должен был быть рассмотрен так, как Госсерль рассматривает структуру интенционального акта. На самом деле вещь по Аристотелю, а он не использовал почти термин «вещь», он использовал термин «сущее». Это очень важно. И под «сущим» он не факт, что имел, когда он говорил «он», «сущее» как строго «зайнде», то есть «экзистирующее», или как «усию». То есть быть сущим, быть он, это по Аристотелю не быть наэмой, потому что наэма сущего, то есть то, что называет Госсерль наэмой, был бы эйдосом, скажем, некой формой морфы, или даже лучше морфы Аристотеля. А вот само сущее – это точка периферии, где гелистическое, пребывающее за пределом круга сознания, становится действительным, пересекаясь со стрелой интенционального акта. То есть вещь – это точка на границе. То есть вещь, он, лучше говорить он по-гречески, он, сущее, сущее – это точка на границе между интенциональным актом и потенциально существующим гелистическим измерением, которое становится действительным лишь тогда, когда оно пересекается и сталкивается с этим лучом. Это не то, что находится за пределом интенционального акта. Это не то, что находится внутри интенционального акта, а это то, что находится на границе между интенциональным актом и пустым множеством гелистического. То есть здесь как раз, смотрите, вот в такой феноменологической установке, в таком феноменологическом прочтении Аристотеля, при помощи уже Госсерля и его теории интенциональности, его феноменологии, мы можем сказать, что проблематика корреляции нашего сознания, вещи, существующие строго за его пределом, просто утрачивает свой смысл. Просто никакой вещи, находящейся за пределом нашего сознания, мы в ней не нуждаемся. Мы в ней не нуждаемся не только потому, что нам достаточно наэмы. Здесь можно опять вспомнить Брентана. Брентано говорил о том, что содержание интенционального акта это все, что можем мы знать, чувствовать и понимать и воспринимать относительно вещи. На самом деле именно в форштеллинге содержится все содержание, все вот инхальт, все то, что мы знаем и можем знать и чувствовать и воспринимать о вещи. И в этом отношении наличие или отсутствие вещи немного вообще значит. Но вот я бы хотел обратить здесь внимание на то, что все-таки вот так инерция дуалистического понимания между духом, материей, res cogens, res extens, все-таки как-то оставляет некоторую недосказанность в том, что ну а как же все-таки эта вещь без нас, вне процесса сознания. На самом деле вот вещи вне нас, без процесса, без поля сознания, не то что нет, но и не может быть. Вещь – это феномен, который открывается на периферии интенционального акта, как ноема, но у вещи есть некоторое соучастие, лучше у он, у сущего есть некое соучастие в гелистическом, которое становится действительным, гелистическое становится действительным, а не вещь становится действительной, а не сущее становится действительным. Гелистическое становится действительным там, где луч интенциональности доходит до некоего внешнего предела. И не то, что находится по эту сторону этого предела, то есть наэма, и не то, что находится по ту сторону этого предела, то есть вещь в таком, скажем, в эмпирическом, материалистическом понимании, а то, что находится на границе. Вот то и является сущим по Аристотелю. Если мы это примем, то дальше структура философии и Аристотеля, и его учения о движении, и его учения о времени, и его учения о месте, и о естественном месте, и о причинах, все приобретет совершенно иное значение. То есть если мы заведомо поместим рассуждение Аристотеля в эту топологию, так детально и изящно описанную Гуссерлем, то тогда очень, ну, практически все его учение изменит свои пропорции, оно перестроится, оно откроется нам совершенно неожиданным образом. Если вещь или сущее – это то, что находится или бытие, ну, находится, есть то, что есть на границе между гелистическим и ноетическим, именно на границе, а не за границей, тогда все представление об Аристотеле, аристотелевской механике, об аристотелевской физике, аристотелевской метафизике, все будет оперировать со структурами этого круга сознания. То есть все приобретет характер ноэсиса, пересекающегося с гюле, которое ничего, кроме вот этого момента преграды, момента опории, не привносит. По сути дела, вспомним, как Аристотель говорил о риторике. Риторика, речь, она течет, как река. Речь течет, как река, и как рок, как судьба. Речь, текущая, как река, как Мойра, как судьба, в интенциональном акте, если ее уподобить интенциональному акту, она доходит до определенной границы, до опории. Опоре – это то место, которое он уже не может пройти, до некой преграды, до неких берегов, до некой границы. И она вынуждена вот здесь останавливаться. Вот здесь, там, где речь спотыкается, там, где она не может течь дальше, вот это и есть в каком-то смысле сущее. Сущее – это речь, достигшая преграды и остановившийся. Вот тот момент, этот момент остановки речи или остановки интенционального акта, который уже не может двигаться дальше, И его вот факт остановки интенционального акта, граница интенционального акта и делает вещь вот той двойственной, как он, как сущая Аристотеля, то есть состоящая из Гюле. То есть Гюле представляет собой некий глобальный тупик. Материя – это тупик. Это тупик, который окружает остров интенциональности или континент интенциональности со всех сторон. То есть это именно тупик. И вот если мы внимательно осознаем урок феноменологии, мы откажемся от того, чтобы искать что-то за пределом тупика. И, собственно говоря, философия Гуссерля и феноменология Гуссерля и предлагает нам метод феноменологической редукции, который сводится к, или, как он говорит, рефлексии, сводится к обратному движению. То есть мы должны, достигнув или зафиксировав наэму как предел, это важно, предел интенционального акта, а это, как мы видели, и есть сущее, вот двигаться дальше от сущего в сторону, обратную самому интенциональному акту. Брентано уже намекнул на то наслаждение восприятием, которое, конституируя воспринимаемое, одновременно конституирует воспринимающего. То есть инантиодромическое движение в обе стороны при общей нацеленности, такой векторной нацеленности от внутреннего ко внешнему интенционального акта, это инантиодромическое обратное отзвук ментального акта, в каком-то смысле и показывает нам ту траекторию или тот путь, то направление, по которому Гуссерль предлагает выстраивать редукцию. И редукция, феноменологическая редукция, заключается в том, чтобы свести наэму, которую, во-первых, оторвать наэму от вещи, то есть сделать шаг внутрь наэмы. И вот, собственно говоря, обнаружение наэмы за вещью, то есть за тем, что за сущим, которое находится на границе, шаг внутрь интенционального акта – это наэма. Это уже первичный уровень вот этой феноменологической редукции, которую Гуссерль называет феноменолога психологической редукцией. То есть первая часть феноменологической редукции, или еще он говорит о рефлексии, рефлексус, то есть вот движение в обратном направлении, это некая складка, это некоторое обращение интенционального акта на свой исток. Это вот и есть как раз феноменологическая редукция, движение в обратном направлении от интенционального акта. И вот это движение в обратном направлении от интенционального акта, первый его этап, первый шаг – это переход от сущего, располагающегося на границе сознания, к наэме, которая находится уже в полной мере внутри границ сознания. То есть наэма – это содержание интенционального акта, строго принадлежащие не границе, а уже строго принадлежащие самому этому кругу. То есть это шаг внутрь. Таким образом, это и есть, собственно говоря, ликвидация естественной установки «Натурлихе Einstellung». Когда мы говорим «хорошо», мы понимаем, что наличие сущего, на которое направлено наше внимание, или его отсутствие, больше нас не беспокоит. Мы отказываемся выносить суждение, есть ли этот предмет, на который направлено наше внимание, а этот предмет, вспомним, Брентано, является цельным единством интенционального акта, то есть в этот предмет входит «Rose being red», это роза, которая роза, являющаяся красной, а не просто роза, не просто красная. Это наэма, а Гуссерль именно это называет наэмой, она цельная, она сразу представляет собой нечто единое, еще не разделенное на части. Гештальт-психология, кстати, строится именно по этому принципу. То есть вот наэма всегда цельная и всегда тотальная в каком-то смысле. Так вот, первый акт по сносу естественной установки в духе Гуссерля будет вынести за скобки, просто вы совершите пахэ по отношению к проблеме существования того, что мы воспринимаем как независимым от нас. Мы говорим, мы не знаем этого, мы нам вообще знать не хотим, но мы сосредотачиваемся на том, каким является восприятие, понимание, постижение, ощущение того, что мы постигаем, ощущаем, воспринимаем, сейчас само по себе. То есть мы делаем шаг в сторону внутреннюю по отношению к сознанию. И здесь мы наталкиваемся на эму. Наэма, в свою очередь, может представляться нам, то есть вот картина того, на что направлено наше внимание, может представляться нам многообразной, многоликой, множественной, вот очень важно. Но эта множественность этой наэмы является некоторой продолжением естественной установки только уже внутри нашей психики. И здесь вот второй момент, который подчеркивает Хайдеггер в его изучении Гуссерля, его сравнении с Декартом, он говорит о том, что главная задача Гуссерля – это обнаружить то, что является истоком единства наэмы, которую мы созерцаем. То есть наэма внутри нашего сознания может представляться нам множественной и многоуровневой, но она отражает некий простой и единый феномен, скрытый под этой множественностью. И таким образом дальнейшее движение, следующий уровень феноменологической редукции по Гуссерлю, он называет его эйдетический, это выход на сам феномен. То есть вот феномен в этом смысле, как его понимает Гуссерль и как его понимает Хайдеггер, это не просто наэма, а это некоторый корень, из которого наэма растет. Вот мы должны, это не простая очень операция, перейти, осуществить второй уровень. И первый это непростая, и второй уровень еще более сложной феноменологической редукции, поскольку этот второй шаг или второй уровень феноменологической редукции требует от нас вернуть наэму, который все-таки кажется нам продуктом. То есть вот если мы хорошо, мы сможем отказаться, оторваться от внешнего мира, там, забыть о его существовании, сосредоточиться на образе и на восприятии того, как бы по эту сторону сознания, того, что мы видим. Но все равно мы где-то отталкиваем самой структурой мышления, самой структурой осознанного отношения к миру, мы выталкиваем форштеллинг, фантазм, образ на периферию. И, соответственно, мы признали, мы осуществили феноменолога психологическую редукцию, мы согласились, что мы имеем дело с образом, хотя это не так просто. Но вот дальше этот образ уже внутри нашей психики, ладно, согласились, внутри нашей психологии, приобретает все равно, стремится, вернее, к тому, чтобы приобрести комплексный и в каком-то смысле самостоятельный от нашего сознания статус. То есть мы не видим прямой связи между сновидением и сном. То есть вот мы видим какой-то сон, и этот сон, даже если мы знаем, что мы видим сон, мы не понимаем, как он формируется в процессе видения сна. То есть нам виден только некий конечный результат сна. Но мы не видим, как этот сон, вот не можем проследить, как этот сон структурируется, откуда он вытекает, вот появляется какая-то фигура во сне. Мы не можем проследить эту фигуру сна к желанию, чтобы она появилась, к какому-то движению изнутри нашей души, которая делает фигуру этого именно конкретного сна или образа из сна действующей. То есть мы говорим, вот там снится это, снится дождь, снится мужчина, снится женщина, снится ребенок, снится боль, снится покойник. И вот этот снится покойник, хорошо, что мы еще понимаем, что это снится. Это уже значит, мы находимся в процессе феноменологической редукции, на ее феноменолого-психологической стадии. Но мы еще не понимаем, как снится. То есть вот что снится, понятно, а не действительно, а то есть никак бы не безотносительно нашего сознания, а в отношении к нашему сознанию нечто происходит. Это отлично. Но мы еще не понимаем, как акт видения снов, вот этот наш такой онирический наэсис, как он приводит именно к этому, к этой фигуре сна, а не к другой. Соответственно, вот это мы не очень хорошо понимаем, насколько мы сами владеем, грубо говоря, механизмом сновидения. Нам кажется, что это тоже где-то существует, немного в отрыве от нас. Вот эйдетическая редукция, второй уровень фенологической редукции, это очень сложный процесс такой перестройки нашего сознания, которое сможет возвести к вот то, что мы видим, как некий комплексный образ, как наэму, вернуть ее, втянуть ее в наэзис. То есть проследить, как из процесса нашего мышления или нашего восприятия, нашего, если угодно, сновидения, как ткутся сны. То есть мы отказались от того, что мы имеем дело с действительными предметами, мы согласились, что мы имеем дело с фантазмами, но как фантазия, каким образом конституирует и постулирует фантазмы, этого нам еще непонятно. Вот эйдетическая, вторая эйдетическая редукция, второй уровень фенологической редукции возводит вот эту сложную наэму к ее феноменальному корню. На самом деле это вообще уже совсем интересно, потому что на самом деле речь идет не о том, чтобы понять, ограничиться явленным как явлением, не анализируя, не исследуя материальность или действительность, или недействительность этого явления, это уже категории мы полностью отбросили, осуществляя эпохе на первом уровне феноменологической редукции. А вот на втором уровне феноменологической редукции мы сводим наэму к феномену. То есть феноменом в данном случае Гуссерль называет уже простейший акт наэсиса, то есть сам интенциональный акт. Вот тот интенциональный акт во всей своей вот этой векторной полноте, которая исходит из какого-то условного центра, к нему мы сейчас подойдем, и двигается, доходит до периферии, вот он и есть феномен. То есть феномен – это процесс интенциональности, это не наэма. Это в каком-то смысле феномен открывается нам, когда наэма начинает двигаться в обратном направлении от естественного и первичного направления интенционального акта, который бежит от центра на периферию, пока не столкнется с тупиком гелистической зоны. Соответственно, вот этот второй уровень эйдетической редукции представляет собой, по сути дела, самую центральную операцию феноменологии, потому что здесь мы начинаем осознавать, что продукт наэсиса, наэма, то есть образ, является неразрывной частью, структурным моментом самого наэсиса. То есть и понять это можно только, если мы будем очень аккуратно, очень деликатно, без всяких бросков, без всяких таких догматических каких-то аффирмаций преждевременных и все путающих, если мы будем аккуратненько, вот почти черепашьим шагом философски двигаться от наэмы к наэсису. То есть как бы, как черепаха прячет свою голову, так пытаться сжаться, вот войти внутрь интенционального акта. Но интенциональный акт – это как река, он выталкивает наше сознание, обращено от своего центра. Это центробежное явление, причем не просто центробежное, рассеянное, оно очень напряженное. И вот за счет однонаправленной структуры интенциональности наше сознание, его вот движение приобретает характер такой невероятной силы. Это как действительно бурно текущая река. Река, как некая речь, как некий монолог, который исходит из центра, двигается к периферии, достигает этой периферии и обращает внимание на другое и двигается к другой точке периферии. Вот так вот структурируется, собственно говоря, сознание в полной уверенности, если оно остается в Натюрлихе Эйнштейнинг, в границах естественной установки, что оно живет и имеет дело с неким объективным миром, движется в нем. Хотя на самом деле каждый раз, с точки зрения феноменологии, каждый раз это сознание, именно двигаясь так напряженно, концентрированно от своего центра к своей периферии, конституирует эти образы, воспринимаемые им каждый раз, как некое единство, даже вот не просто интенционального акта, а мира, угадываемого за его фрагментом. Точно так же, на самом деле, в том, что мы считаем, что за той частью мира, которую мы видим и воспринимаем, стоит целый мир, это не что иное, как вот продолжение того, что за нашим интенциональным актом, который всегда конкретен, стоит вся полнота сознания. Это не что иное, как некое способ сказать это, о том, что у нас есть сознание, и оно цельно, а вот сейчас мы обращены на какой-то один из форштеллингов, содержащийся в нем. Вот этот способ сказать, что, иными словами, в рамках натурлих и анштеллинг, естественно, установки, сказать, что мы сейчас видим только часть мира, а остальной мир просто скрыт за этими границами. Совершенно то же самое, только в феноменологии. Для того, чтобы сделать это заключение, мир не нужен ни частично, ни целиком. То есть нужно сознание, да, а мир нет. Гипотеза мира – это вообще такая сложная вещь. Кстати, ученик Гуссерля Ойген Финк и друг Хайдеггера очень интересные вещи относительно феноменологии мира, именно в гуссерлевском понимании, писал. Но это отдельная тема. Может быть, тоже как-то к ней обратимся. Итак. Вот этот второй уровень феноменологической редукции, который называется эдетическая редукция, мы, в общем, наметили. Речь идет о том, чтобы вернуться от продукта сновидения к процессу сновидения и ко всему этому интенциональному акту, который представляет собой колоссальное давление. Ну, представьте себе, плыть против течения. Трудно это или легко, все зависит от течения. Если река широка, скажем так, то течение в ней по определению не очень сильное. А если вот она вот такая полноводная река узка, то плыть против течения просто почти невозможно. Так же трудно осуществить второй этап феноменологической редукции по Гуссерлю, перескочив, перепрыгнув, двинувшись в обратном направлении от созерцания снов. Вот когда мы переходим от сна с его содержанием к ткани сновидения, когда мы начинаем понимать режиссуру, драматургию, некую искусственную структуру этого сновидения, начинаем разбираться в механике, это и есть осуществление эйдетической редукции. То есть, условно говоря, обычный человек видит во сне то, что снится. А вот если мы представим себе необычного человека, а мастера сновидений, то он видит во сне то, что хочет. Вот в этом различии между тем, что снится, или тем, что грезит или о чем мечтается. Вот мечта в таком случае или активная фантазия, активное воображение – это то, что подлежит контролю субъекта. И мы знаем, как ткать этот сон, мы знаем, из чего он состоит, знаем, как его направлять, знаем, как его организовывать. Это, по сути дела, вот это активное воображение – это применение навыков, которые возможны благодаря опыту эйдетической редукции. То есть, когда мы сможем продвинуться внутрь вот этой бурной реки, немножко хотя бы приблизиться к ее истоку и понять структуру формирования ее устья, и исходя из ее вот протяженности. То есть, когда мы начинаем понимать, что наэма является результатом наэсиса. Наэма – это устье. А сам интенциональный акт или наэсис есть сама река. И вот если мы сможем пройти из устья в сторону истоков на достаточно большое расстояние, значит, мы смогли понять структуры, осуществить эту эдетическую редукцию и понять структуры наэсиса. И здесь, с точки зрения Гусарля, мы доходим в какой-то момент, вот в этом движении, в противоположном от интенционального акта, естественного и первичного направления интенционального акта направлений, в какой-то момент мы доходим до того, что множественность ноэмы, комплексная множественность ноэмы, сводима к такому грундфеномен, то есть к некому базовому феномену, которая не к смыслу, не к символическому содержанию, а вот к его истоку, которое и являет себя сквозь ноэму. То есть ноэма – это еще не совсем феномен. Феномен – это то, что эту ноэму конституирует. То есть это ноэсис. Вот что такое феномен. То есть вот, так, вот это то, что являет себя. То, как это себя являет, это ноэма. А то, что являет себя квид интенционального акта, это сам ноэсис. То есть ноэсис и есть феномен, и он представляет собой единство ноэмы и ноэсиса, а точнее переход еще более глубокий от ноэмы к ноэсису. Ну, казалось бы, смотрите, как интересно и докуда мы доплыли. И здесь возникает как раз, мы подходим к тому самому условному повороту, к третьему уровню редукции, феноменологической редукции, который называется трансцендентальной. Вот тут, когда Гуссарль стал тематизировать этот третий уровень феноменологической редукции и такую завершающую стадию сноса Натурлихе Эйнштейнг, как уже когда никакой естественной установки нет, вот здесь как раз произошло misunderstanding, такое непонимание его с Хайдеггером, потому что Хайдеггер подумал, что Гуссарль отошел от этой верности строгому следованию структуре интенциональности и осуществил некую уступку старой метафизике. Потому что Гуссарль в третьей стадии феноменологической редукции затрагивает проблему трансцендентального «я». Трансцендентальное «я» и говорит, что на самом деле теперь последнее надо освободить феномен, уже феномен, то есть продукт успешно осуществленный двухшаговой феноменологической редукции, первая феноменологически-психологической редукции отрыва ноэмы от вещи, и второй возведение сложной ноэмы к ноэсису, то есть к феномену, к базовому, базовой основе этой ноэмы. Вот мы освободили и придали, и имеем дело уже с феноменом, и имеем дело с ноэсисом. И дальше Гуссарль говорит, теперь надо освободиться от психологически-феноменологического содержания, то есть от самого феномена, и перейти еще на следующий уровень. Вот тут Хайдеггер говорит, какой следующий уровень? Это значит снова вернуться к какой-то догматической метафизике, снова утратить ту степень предельной достоверности сознания, которая достигнута благодаря эпохе и феноменологической редукции. Вот этот третий уровень трансцендентальной редукции внутри феноменологической редукции, вот это как раз или скачок к трансцендентальному «я» и вызвал больше всего недоумение, в общем, заставив подозревать, что Гуссарль просто после такого замечательного иконоклассского сноса классической метафизики для того, чтобы обосновать совершенно полноту имманентного интенционального акта, вдруг он снова возвращается к какой-то инстанции, которая находится на вертикали, в некой трансцендентном разрыве с этим всем полем. Но здесь не учитывается очень важные вещи в этой трансцендентальной редукции. Это наличие нус поэтикос. То есть того, что с точки зрения Брентана и с точки зрения Фридриха фон Фрайберга или Виклифа, или вот немецких мистиков, лежит, или с точки зрения Августина, то, что называется абдитус, абдитум ментис. То есть Августин назвал его тайным алтарем ума. Абдитус ментис, алтарем ума, то есть то, что находится в алтарной части, то есть скрыто от нас. Вот есть церковь ума, можно упомянуть, подобить ум храму, а вот алтарная часть, это как раз нус поэтикос, он скрыт, его не видно, мы не видим этого алтаря, особенно в православных церквях, он скрыт за иконостасом. Но он там есть, вот этот нус поэтикос, глубже, еще глубже, чем интенциональность. И этот нус поэтикос и является трансцендентальным «я», который Гуссерль совершенно логично в духе Брентана описывает как имманентную трансцендентность или горизонтальную трансцендентность. Вот это вот принципиально важно. На самом деле это глубже, чем критика Хайдеггера, на мой взгляд, который не увидел в этом трансцендентно-имманентном субъекте, в этом трансцендентно-имманентном «я» позднего Гуссерля, аналог того, что сам он, сам Хайдеггер, позднее определит как «Selbstdasein». Но мы пока сейчас к этому, это более сложная вещь, но давайте вот обратим внимание на то, что речь идет не о постулировании некого полностью вертикального начало, духовного начала или божественного начала, которое было бы, находилось бы на другом уровне, нежели весь этот круг интенционального акта, весь этот круг наэсиса, весь круг сознания, бевустзайн, вот этот круг сознания, который мы описываем. Вот этот образ бевустзайн, этого круга сознания, Хайдеггер интерпретировал введение трансцендентного «я» Гуссерля как наличие некой дополнительной точки, вот как принадлежащей к той онтологии, в общем, так или иначе созвучной Платону, против которой Хайдеггер старался бороться, и, собственно говоря, самой главной целью феноменологии было упразднить наличие неочевидного духовного элемента в процессе нашего познания. Как пока вот, как догматическое, скажем, начало, подлежащее эпохе. Хайдеггер старался быть максимально верным именно этой цели при построении своей дазайн-философии. Но что касается Гуссерля, у Гуссерля здесь нет противоречия. На самом деле, то трансцендентальное «я», которое Гуссерль постулирует у истоков интенционального акта, и которому он и предлагает свести последний, третий этап феноменологической редукции, это на самом деле уникальная инстанция. Эта инстанция не предполагает вертикали. Эта инстанция предполагает наличие парадоксальной точки, находящейся в центре круга. Эта точка также парадоксальна, как точка пересечения интенционального акта с гелистической зоной, которую мы идентифицировали как сущее у Аристотеля. Так вот, на той стороне, на противоположной стороне от сущего, как возникающего на пересечении интенционального акта или наэмы с гелистическим, на обратной стороне, в центре круга, тоже есть еще одна граница. Только это граница внутренняя, это граница интенциональности и того, что лежит в ее основе. То есть интенциональность тут, при осуществлении третьей части феноменологической редукции, преодолевает саму себя, осуществляет рефлексию по отношению к самой себе. Теперь уже процесс творения образов сам по себе, вот сам по себе феномен наэсиса, включающий наэму, он становится тем, отталкиваясь от чего, осуществляется некий прыжок вовнутрь. То есть здесь, но поскольку эта точка, и она не имеет измерения, соответственно, происходит нечто аналогичное тому, что мы видим, только обратно аналогичное тому, при пересечении интернационального акта с внешней границей гелистического. Здесь тоже наличествует нечто иное, но одновременно внутреннее по отношению к интернациональному акту, а не внешнее. Внутреннее иное. Внутреннее иное или внутреннее трансцендентное. Трансцендентальное, лучше сказать. Хотя на самом деле, вот когда у Канта этот строго различается, а вообще трансцендентальный и трансцендентный не так фундаментально в философии следует различать, как обычно, на чем настаивают неофиты в философии. И так вот, трансцендентальный характер и вещи, находящиеся там за пределом, и уже эта трансцендентальность сквозит в самом сущем, находящемся на границе по Аристотелю. И вот свойственная, вернее, аналогичная, симметричная, парадоксальная трансцендентальность находится внутри наэсиса, и как раз последний прыжок этой трансцендентальной редукции это означает переход к активному интеллекту Брентана и Аристотеля. Вот то, к чему осуществляется эта последняя редукция, когда уже сознание освобождается от своей феноменологической или психологическо-феноменологической структуры, это и есть активный интеллект, инус поэтикос. Я в одной из статей, посвященных Хайдеггеру, назвал эту инстанцию интентором. То есть вот у нас есть интенциональный акт, интенсио, есть интентум, то есть объект интенционального акта, он же анаэма, но у нас нет интентора. На самом деле то, к чему приводит осуществленная корректно трансцендентальная редукция в феноменологии Гуссерля, и есть интентор, есть тот, кто является истоком подлинным, трансцендентно-имманентным, то есть принадлежащий той же самому горизонтальному срезу, тот, кто является истоком интенционального акта. То есть здесь мы доходим до истока реки. Это исток реки, и есть интентор, и это уже не наэсис, а это, поскольку наэсис – это сфера нус дюнами и нус по тетикос, то есть возможного и страдательного интеллекта по Брентану, как он использует термин Аристотеля. Вот интентор – это нус поэтикос сам по себе или радикальный субъект. Это не божественное само по себе, но это божественное внутри человека. Это наиболее божественное внутри человека. То есть это вот этот радикальный субъект или интентор, или нус поэтикос – его сама онтология парадоксально, так же, как парадоксально онтология внешней точки на пересечении гелистической зоны с ноэтической. Здесь ноэтическая зона также доходит до своего предела, но только внутреннего предела. И этот предел не открывает нам еще, и вот это важно, запредельность. Вот эту запредельность мы тоже можем подвергнуть эпохе. Мы можем говорить, что, может быть, эта внутренняя точка и есть граница с чем-то иным. И так вот в полноценной теологии, в полноценной мистике так оно обычно и считается. Но для феноменологической чистоты картины нам это не важно. Мы можем согласиться с мерцающей онтологией внутренней точки, с мерцающей онтологией радикального субъекта или интентора, так же, как мы соглашаемся с мерцающей онтологией сущего на границе, не за границей, как коррелят, а на границе круга сознания. Вот таким образом мы и подойдем к тончайшей проблеме «нус поэтикос», через Гуссерля и третью фазу трансцендентальной феноменологической редукции, которая называется трансцендентальной редукцией. Таким образом, рефлексия, вот это третий этап фундаментальной редукции, который представляет собой окончательную рефлексию, то есть обращение к истоку и подхода к точке, откуда река сознания, река интенциональности – вытекает, вот это и есть достижение корней пророчества. Вот отсюда проистекает, это исток пророчества. Это даже не само пророчество, а именно его исток. И вот здесь очень важно, что Аполлон считался богом пророчеств. Но о чем может пророчествовать бог? Ведь он же бессмертный, вечный. И тем не менее, он именно бог пророчеств. Аполлон пророчествует о другом. И он организует интенциональный акт, находясь в тайном центре его. Вот в этом абдитус ментис. И это аполлоническое активное присутствие нус поэтикос в центре, в тайном центре нашего сознания и составляет тайну феноменологии. И теперь последнее. И вот здесь мы выходим за пределы вот этой логики конструируемых феноменологических сновидений, с которыми мы имеем дело, оставаясь на территории интенционального акта в рамках классической феноменологии. И мы можем сказать, что тут-то и открывается содержание такого понятия, как evidence, то есть очевидность. Мы говорили об этом. У Брентана там все очень четко. Evidence – это не корреляция нашего представления о действительности с самой действительностью. Это корреляция нашего представления о действительности с истоком нашего представления о действительности. То есть корреляция осуществляется не путем движения все от сферы мышления, res cogens, к множеству res extensa, если брать картезианские формулы, не через пересечение границы с гелистическим, не через углубление в гелистическое происходит эта верификация, а верификация происходит через возврат, через осуществление всех этапов, последовательных этапов феноменологической редукции к инстанции активного интеллекта или нус поэтикос. Вот это и есть эвиденция. То есть на самом деле обоснование действительности вещи, обоснование действительности вещи исходит из могущественного декрета, тайного пророчества, живущего внутри сознания. Вот это тайное пророчество провозглашает как рок, дает некий импульс интенциональному акту. Интенциональный акт становится феноменом, потом доходит до ноемы, потом включает в себя на границе с гелистическим элемент Гюле, который становится действительным именно когда этот процесс завершается. Но эвиденцией является не само сущее. Эвиденцией является резонанс всего этого процесса, вот всего этого процесса с самим собой, то есть его замкнутость. На самом деле эвиденцией наше представление о вещи становится, наше представление о вещи, точнее, становится эвидентным, то есть очевидным и подтвержденным и соответствующим истине тогда, когда мы можем пройти всю траекторию интенционального акта от интентора, от его трансцендентального «я» через феномен, через наэсис, через конституирование наэмы, через остановки наэмы на реально достигнутой границе гелистического, раз, это в одно направление, и когда мы можем научным образом по Гуссерлю осуществить весь этот путь полностью в обратном направлении, то есть дойти до активного интеллекта, и тогда уже именно это замыкание ни одного пути, ни в одну сторону, ни от к, а потом надоело к другой точке, потом к третьей, как обычно живет банальное сознание, погрязая все более и более в natürliche Einstellung, в этой естественной установке, принимая все, что он увидит за действительное и считая очевидным просто следующий перевод этой часовой стрелки, которая на самом деле двигается по периферии, по траектории, где ничто не действительно, и ни одно не более действительно, чем другое, не более осмысленно, не более эвидентно. Мы живем вне эвиденции, а именно в глубине погрязаем все больше и больше в иллюзии естественной установки, построенных на ее таком некритическом, банальном, наивном восприятии разных онтологиях, любых там, научных, философских, вместо того, и мы живем вне эвиденции, то есть на самом деле мы живем в совершенно непроверенном, неверифицированном мире или в неверифицированном бытии. Наше сознание является, оно просто сочится, оно просто растекается. И все, тот факт, что мы видим еще что-то одно, а не сразу много, означает, что оно, нам еще есть этот путь, потому что тот факт, что мы видим сейчас именно это, то, что видим, это уже подсказка нам двигаться в обратном направлении. Потому что чем более рассеянным является наше сознание, чем более блеклыми и не впечатляющими являются образы, которыми оно заполнено, тем сложнее нащупать этот путь. Интенциональность дает нам путь. Она высвечивает нам наэму, она высвечивает нам заха, вещь, то есть он, сущее. И то, что оно высвечивает сущее, оно приглашает именно так контрастно, сущее, оно говорит, смотри, там это есть, но это есть, это указание на то, что ты есть. И эвидентным то, что нечто есть, становится тогда, когда мы пройдем весь этот путь в обратном направлении и достигнем активного интеллекта, то есть самого трансцендентального я. То есть когда мы пройдем в двух направлениях, в двух полностью, это есть рефлексия с точки зрения Гуссерля, когда мы пройдем весь путь интенциональности сразу в двух направлениях. И более того, когда научимся мыслить и жить так, чтобы любое наше восприятие, любое направление нашего сознания на любую точку и на любое пятно, в любую часть этого циферблата внимания, онтологического внимания или ментального внимания, чтобы оно и было путем всякий раз, путем назад. Тогда мы будем иметь дело с эвиденциями и сможем построить такую обоснованную и достоверную философию и на ней через выделение регионов обосновать достоверные науки, которые тоже будут строиться по тому же самому принципу. Любое обращение внимания, выхватывание какой-то зоны, ноемической зоны, будет сопровождаться возвращением от этого выхватывания к активному интеллекту, который будет и давать нам свидетельство о том, что да, это эвидентно, нет, это не эвидентно. И вот эта постоянная поверка феноменологическим процессом феноменологической редукции со всеми тремя, не только двумя, тремя уровнями, сводя это не просто к пассивному интеллекту или возможному интеллекту, не просто к психологии, и даже не сводя не просто к феномену, а глубже, еще вот в этой третьей трансцендентальной редукции, вот это и сделает нашу философию по-настоящему достоверным, а наши науки точными, потому что точность науки гарантирует полностью проведенный цикл, то есть редукция, о которой я говорил, но только применительно не ко всему сущему, не к сущему как таковому, а к какому-то из регионов, выделяемому в структурах сознания и с соответствующими аксиоматиками, категориями и так далее. Соответственно, вот такой подход к Гуссерлю я считаю очень важным. Так мы заполнили еще одну лакуну между Брентано и Хайдеггером и можем продолжать исследование феноменологии Аристотеля или феноменологического прочтения Аристотеля и дальше. А можем остановиться в любой момент, как только иссякнет интерес, время и желание. Всего доброго. Dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein.